Болезненно взвыв, мужчина всеми силами вцепился в поводья, стараясь не упасть, видя, как еще больше существ прямо под ним целится в него из своих орудий, но дракону в этот момент было еще хуже. Уже набрав воздуху в грудь, он был готов извергнуть пламя, и, получив такой удар, едва не задохнулся. Удар пришелся в левую часть его шеи, вынуждая того силой дернуть головой и выпустить пламя в сторону от лагеря, и, даже так, он не смог совладать с бушующей в брюхе силой. Ах, и без того не слабо пострадавший рыцарь ощутил на себе, как едва выплюнувший пламя дракон пролетел прямо сквозь него, не в силах вовремя оправиться от полученного удара. Чудовищный жар прошелся по изуродованной из-за порванного забрала кожи, и та стала стремительно сгорать, а сам всадник тут же впал в агонию. «Поднимаемся выше», — закричал он, всеми силами стараясь не упасть, — «улетаем». «Думаете сбежать?» — заревел я прямо в небо. «Снаряды из нашего оружия слишком слабенькие для дракона. Как я и думал, они максимум синяки оставляют, да шкурку немного портит. На такой высоте у этих тварей невероятное преимущество, но нам повезло, что их не очень много. Гоповатый, молодец. Кто бы мог подумать, что эта абразина умудрится ранить одного из них в момент атаки». Увидев своего союзника в таком состоянии, другие три дракона стали осторожнее и взлетели выше, да так, что теперь их просто не достать. Три огромных ящера парило вокруг нашего лагеря, невероятно раздражая, но достать их у нас нет никаких шансов. «Раз уж ты пришел, то оставайся», – прошипел я, смотря на четвертого, того, кто пострадал от атаки гоповатого. «Этот парень до сих пор в себя прийти не может, грех было бы не воспользоваться». Резко расставив ноги в стороны, я взял упор и намертво закрепился на земле. Схватил в руку кусок каменной скалы, которыми местные укрепляют берега своих водных каналов, и, выгнув спину, выбросил вперед свою руку, приложив к броску столько силы, сколько мог. Черт возьми, три дракона выстроились в клин, не успев как следует атаковать. Взмыв к небу, они набрали безопасную высоту, и каждый из всадников видел, как их капитан едва держится в седле получившего удар дракона. Не в силах даже натянуть поводья, он едва сохранял силы, чтобы не упасть, а ящер под ним словно впал в прострацию и просто болтал головой из стороны в сторону, в попытках прийти в себя. «Капитан!» – закричал один из них, но его голос тут же исчез, стоило ему только появиться. Громоподобный взрыв раздался со стороны земли, словно рядом с ними угодила молния, а порожденный этим звуком порыв ветра ударил по всадникам с такой силой, что каждый из них был вынужден всеми силами схватиться за поводья, наблюдая, как прямо под ними, в воздухе, расцветает большой кровавый цветок. Брошенный с земли камень угодил приходящему в себя дракону прямо в подбородок и, погрузившись внутрь, разорвал его в клочья, вырвав летающей ящерице почти половину туловища. Кровавый цветок расцвел над землей, вмиг орошая горящую траву, а сидящий на драконе всадник просто вылетел из седла, пролетев несколько десятков метров в сторону. Ударная волна была такой силы, что, пройдя сквозь его тело, превратила все его органы в кашу, и бедняга встретился со смертью даже до того, как коснулся земли. «Капитан!» — вновь закричал один из всадников, наблюдая за этим ужасающим зрелищем, и уже хотел направить своего зверя в ответную атаку, но его тут же привел в чувство крик его друга позади него. «Улетаем!» – закричал тот, замахав руками. «Мы еще успеем отомстить!» Стиснув зубы, всадник с ненавистью посмотрел на гоблина, который бросил тот снаряд и сейчас смотрел снизу вверх словно король, а затем дернул поводья, направляя дракона в сторону бесконечной степи. «Они улетают, атаман! Я вижу! Бежим за ними!» «И каким образом?» Глянув на преисполнившегося яростью собрата, я мог его понять. «Вот только, они слишком быстрые», — сказал я, смотря как всего за несколько взмахов крыльями эти летающие ящеры покрыли просто огромное расстояние от нас. Просто невероятная скорость, как по мне, да и достать их на такой высоте у нас никаких шансов. Черт! Повернувшись назад, я увидел кучу гоблинов, стиснувших зубы от гнева, и большое пепелище, которое совсем недавно было нашим домом. «Мы еще с ними встретимся», сказал я, ободряюще хлопнув моего злобного друга по плечу. «В следующий раз мы точно их всех сожрем». Глава 25. Быстрее, быстрее. И получаса не прошло, а эти ребята уже здесь. Отряд вооруженных пиками зверолюдей ворвался на нашу равнину и стал попирать ногами пепелище нашего уничтоженного дома. «Не суетитесь», — крикнул я этой взмыленной от натуги толпе. Мы уже отбились. Главный Боров растерянно оглядел выжженную до черна землю. В тех местах, где струя огня непосредственно лилась на землю, смешанный с землей песок вначале превратился в жижу, а сейчас уже стал затвердевать, образуя мутную и разноцветную стекольную массу. «На вас тоже напали?» – спросил я, но ответ на этот вопрос и так напрашивался сам собой. Видя, как эти парни со страхом смотрят на последствия этого сражения, можно слишком сильно об этом не думать. Очень сомневаюсь, что они смогли бы пережить налет этих крылатых ящеров. «Нет», – покачал головой главный Боров, дав тот ответ, на который я и рассчитывал. «Мы только зарево увидели. Может, мы можем чем-нибудь помочь?» – спросил он. «Можете», – кивнул я, посмотрев на него и не сильно стараясь скрыть свое раздражение. «Выглядит так, словно эти люди прилетели сюда именно ради того, чтобы посмотреть на нас. Не расскажешь-ка мне, каким это образом силы империи людей узнали о нашем существовании и таком точном месторасположении, а это?» Конечно, он не нашелся, что на это ответить, но вот взгляд его стал каким-то странным. «Наша разведка проделала неплохую работу, и я точно знаю, что на континенте зверолюдей сейчас не все так гладко, как могло бы показаться. Кто бы мог подумать, что дела могут принять настолько скверный оборот? Я не могу вам ответить на этот вопрос», – осторожно сказал Боров, а я просто от него отмахнулся. «Я от тебя ответа и не ждал. Мы сами разберемся, как эти драконы здесь оказались. Неважно, специально ли зверолюди слили им наше местоположение, желая втянуть в войну без нашего ведома, или это была работа человеческих шпионов. Плевать, мы сами все выясним и сами со всем разберемся», — сказал я. «Возвращайтесь к себе, нам еще нужно восстановить парочку домов до наступления темноты. Блин, зверолюди уходят, а вопросы остаются. Не то чтобы я этим ребятам хоть как-то доверял, но я думал, что у нас будет больше времени для переговоров. Нас атаковали с воздуха, а защищаться сейчас практически нечем». Подняв голову, я посмотрел туда, куда ушла сотня вооруженных кабанов, вернее, туда, за их головы, туда, где далеко за горизонтом начинается исток священной реки. Я думал, что у нас будет больше времени и хотел оттянуть этот момент на как можно поздний срок, но похоже, времени у нас нет. Придется нанести визит этому парню именно сейчас. «Смышленый, иди сюда!» — крикнул я, подзывая к себе моего собрата, в данный момент уже начавшего гонять гоблинов, пытаясь хоть как-то этот лагерь восстановить. «Атаман, пойдем посмотрим», — ухмыльнулся я, кивком головы указав за пределы нашей начисто уничтоженной стены. Там, метрах в 100 от лагеря, на земле валялась рухнувшая с неба туша убитого крылатого чудовища. Как ни посмотри, но это точно дракон. У него 4 лапы и 2 крыла, 6 конечностей и огнем на других не слабо пыхает, падла. Размерчик правда маловат, я себе драконов представлял несколько больше, ну не суть. Возможно, это молодые драконы, поэтому их так легко объездили. Что важнее, почему вообще драконы позволили людям кататься на себе верхом? Драконы, это ведь тоже монстры, разве нет? Я точно помню, как моя мать говорила, что она привела в этот мир множество существ, но чем сильнее они были, чем сложнее и изворотливее был их разум, тем меньше они желали иметь с ней какую-либо связь. Уверен, драконы должны быть на самом верху этого списка. Сильные и гордые настолько, что даже собственного бога предпочли ни во что не ставить. Такие существа теперь служат людям? Серьезно, ничего не понимаю, выдохнул я, проведя рукой по ярко-красной чешуе убитого чудовища. На ощупь как стальные пластины, растущие прямо из тела. Драконов всегда считал чем-то похожим на летающий танк, и этот парень совсем не исключение, но он точно все еще детеныш. Почему-то я в этом уверен. Появится взрослый дракон, и хрен мы сможем его из наших автоматов сбить. Мы и этого-то сбили только чудом. Нам совершенно точно нужно отправиться в то место. Прямо с утра этим и займемся. Атаман не знает, вкусный ли, озадаченно спросил смышленый с глупым видом. Ахаха, тут же захохотал я, смотря на эту выделяющую слюни рожу. Нет, отмахнулся я, этот гад по-любому очень вкусный, это я гарантирую. Правильно, чего это я так много о них стал думать? Неважно, будь то орк или дракон, все мы имеем одну мать и можем считаться братьями, но нас это никогда не останавливало. Мы сожрали кобальдов, сожрали орков, теперь встретили драконов, и я знаю, что эти твари буквально предали наше божество. Пусть она все еще их очень сильно любит, но для нас это просто еще один повод с наслаждением их всех сожрать. Прежде чем будете его жарить, не забудь как следует эту тушу ободрать», — хохотнул я, сорвав с тела убитого дракона ярко-красную чешуйку. «Да», — улыбнулся тот, — «а зачем? Ну как?» — еще сильнее ухмыльнулся я, поиграв этой чешуйкой у себя в руке, осторожно пропуская ее между пальцами. «Ты ведь видел, как эти твари быстро летают?» «Да, все в этой вселенной знают, что красный значит быстрый». Глава 26. Белая прибрежная птица села на палубу речного корабля и тут же вспорхнула в небо, уклоняясь от летящего в нее деревянного ведра. «Только вышли на реку, а вы уже тут как тут!» — раздался ей вслед гневный выкрик, а на палубу из трюма вывалился бородатый зверочеловек, с красными от недосыпа глазами и с большой деревянной кружкой в руках. «Себе еще ничего не поймали. Капитан сегодня не в духе». «Да, заткнитесь, нахрен», — огрызнулся появившийся мужчина, но уже не на улетевшую птицу, а на смеющихся над ним матросов. «У меня, может, сегодня день рождения», — выдал он, запрокидывая голову и делая из кружки несколько глотков. 20 лет с вами, идиотами, плаваю, а так никакого уважения и не заслужил». «Точно, не в духе», — снова крикнул кто-то из матросов. «По-моему, он каждое утро так...» «Нет, я все слышу», — в третий раз подав голос. Он снова запрокинул голову и осушил почти половину кружки. Почесал пузо и медленно побрел по палубе в сторону наблюдающих за водой матросов. «Тяните чертовы сети. Поймаем мы сегодня что-нибудь или нет?» «Капитан, да мы их только отпустили». «Да, я тут капитан», — снова гаркнул он. «И я сказал, тяните чертовы сети». Несколько матросов переглянулись между собой с растерянными взглядами и, обреченно вздохнув, схватились за привязанные к специальным креплениям канаты. Одновременно потянули на себя и, в тот же момент, весь корабль с такой силой дернуло назад, словно он был привязан к берегу, и тут его ударил шквальный ветер. Рывок был такой, что весь деревянный корпус болезненно заскрипел, а подпитый капитан сделал целых 5 шагов назад, едва не завалившись на спину, и залив себе грудь остатками пойла из недопитой кружки. «Охо-о!» — тут же выдохнул он, потирая мокрую от браги грудь. «А я говорил, тяните. Что это вы там, своему капитану на праздник зацепили? А, тяните это к папочке». Бедные матросы держались за канаты и буквально посинели, чувствуя, как это что-то утягивает их вперед и буквально тащит за собой целый корабль. Хотели было начать паниковать, но, приложив небольшое усилие, вновь потянули на себя рыбацкую сеть, и весь корабль снова дернуло со страшной силой. А затем стремительно бледнеющие матросы осознали, что тянуть стало как-то необычайно легко. «Тяните, тяните», — грохотал опершийся о мачту бородач, почти хлопая в ладоши и не обращая внимания на лица членов своей команды. Уже осознавшие, что конкретно тут произошло, несколько матросов быстро работали руками и вытащили на поверхность пучок оборванных и спутанных канатов. Вместо огромной рыбацкой сети в их руках оказался просто обсосанный огрызок, больше похожий на вырванный клочок волос какого-нибудь гиганта. В затянувшемся и тягостном молчании по всей палубе как гром прокатился грохот покатившейся по полу деревянной кружки. «Вы-вы!» — выдохнул тот, вытянув палец, и в желании выругаться начал проглатывать целые слова. «Вы кого там поймали? Вы что наделали?» «Капитан!» Рухнув на задницу, толстоватый бородач схватился за голову, продолжая смотреть на несколько разодранных пучков, которые когда-то были сетью. «Неужели, в свой день рождения я так много пожелал, что звериный бог решил наказать меня за жадность? А, ге-хе-хе, зверушки тупые. Тихо, мы тут в тайне». Целая толпа воодушевленных лоботрясов на цыпочках шныряла по борту нашей габмарины, то и дело заглядывая в стекла и смотря на проплывающие прямо над нами рыбацкие лодки. «Мы почти как разведчики. Ге-хе-хе». С каждым мгновением количество плывущих над нами судов становилось больше. Верный признак того, что с каждым мгновением мы все ближе и ближе к городу. Количество рыбацких лодок и больших торговых судов просто запредельное. Конечно, этого стоило ожидать от целой нации, чья жизнь и смерть построена вокруг этой огромной реки, но это все равно очень впечатляет. Всплывем здесь и точно проблем не оберемся. Заметит нас, и тут же вылезет множество хлопот. Так что плывем быстро, тихо и, как получается, практически прижавшись к самому дну, прислонившись к этому широкому иллюминатору и всем телом ощущая приближение к городу чужой страны, я даже немного возбудился. Первый отсек готов, второй отсек готов, лодка готова к ведению огня из основных орудий. Открыть ракетный люк номер 1. Что открыть, атаман? Не-не, ничего. Тут же опомнился я, замахав руками и отпихнув от себя ухмыляющегося собрата. «Это я так, репетирую на случай неудачи. Ге-хе-хе, ракетный люк к удаче». Все-таки соображалка у этих парней очень интересно работает, а главное, с родившимися из нее выводами еще и не поспоришь. Даже если у самого дна было мало света, да и видимость была крайне ограничена, я все равно мог точно сказать, когда именно мы проплывали рядом с портом. Целая вереница из ждущих своей очереди у причала кораблей не давала шанса обознаться. Казалось, стоит задержать дыхание и внимательно прислушаться, то даже сможешь услышать крик рабочих, тонущий в шумах большого города. Хотел бы я там походить, но гоблинам в город путь заказан. Нам нужно плыть дальше, и вновь меня поразило это место, но совсем противоположным способом. Буквально в 10 минутах от порта, где даже рыбе проплыть едва-едва хватило места, внезапно из воды исчезла вообще вся жизнь. Десятки кораблей просто исчезли, а на поверхности стали плавать зеленые водоросли, и казалось, что мы заплыли в какой-то портал, переместились в пространстве куда-то за много-много километров от любых живых существ. «Мы приплыли», — улыбнулся я, тут же ощутив на себе чей-то неизвестный взгляд. «Как себя чувствуете?» Кучка уже готовящихся в высадке гоблинов резко замерла на месте. Каждый из них посмотрел на меня, друг на друга, а затем все одновременно пожали плечами. «Отлично», — кивнул я. «Ну, тогда всплываем», — сказал это и стал наблюдать, как тихая водная гладь над нами стала стремительно приближаться к нам. Удивительный контраст, на самом деле. Сложно поверить, что на континенте, где сухая, высушенная солнцем степь, медленно перетекающая в покрытую песком пустыню, может иметь место, похожее на это. Как и говорила моя давненько похищенная собственность, возможно, это единственное место на этой половине мира, где даже в самый солнцепек ты можешь почувствовать прохладу. Высокие и зеленые деревья тянутся тут ввысь, давая фору любому растению из нашего родного леса. Толстые, длинные корни этих деревьев ползли к реке, оплетая весь берег словно рой диких, но давно окаменевших змей. Высадившись на берег, я еще раз проверил окрестности. Как и предполагалось до этого, это место находится совсем рядом с огромным городом, но живет словно в другом мире от него. Трава и растения тут едва ли когда-то ощущали на себе поступ живого существа. Огромное зеленое святилище, кивнул я сам себе, дав отмашку своей братии высаживаться на землю, но пока что не делать ничего выходящего за рамки. «Ждите здесь», — сказал я, искренне надеясь, что они не будут сильно хулиганить. «Я не совсем уверен, какого результата я смогу достигнуть, заявившись сюда, но пойду поздороваюсь с тем, кто может дать ответы на мои вопросы и, когда-то давно, сражался в войне между богами на одной стороне вместе с нашей матерью». Глава 27. Священный лес. На континенте нескончаемой жары и засухи, единственное место, где царит прохлада. Несколько километров зеленой травы и девственной природы, занять которую не могут ни живущие рядом племена, ни монстры. Колыбель, откуда берет свое начало священная река. В самом центре этого леса, в сердце колыбели полнилось водой большое и чистое, как слеза озера. Исток реки брал свое начало именно отсюда, а в центре этого озера высился к небу огромный гранитный монумент. Великая стела, с высеченными на ее теле пейзажами прерий и обитающих на этой земле зверей. На нижней части стелы был высечен огромный луг, раскинувшийся во все стороны по самый горизонт и множество зверей на нем. Косули, кролики, слоны. Каждого вида зверь был перенесен на камень и занимал на нем положенное место. На правой части монумента вверх тянулись могучие деревья и на их ветвях сидело несколько существ и птиц, но, так же как и везде, только по одной особи от каждого существующего вида. В самом верху стелы и центре вырезанного на ее теле луга высилась огромная скала, выступ которой был предназначен всего для одного создания, с гривой, освещающей других зверей как полуденное солнце, и гордым видом короля, смотрящего на всех собравшихся перед ним тварей. Журчание воды у этого места было особенно тихим, а оттого отчетливый звук шагов разносился над озером на много метров во все стороны. Тянущаяся многими днями тишина была нарушена, и изображенная на стеле обезьяна медленно открыла глаза, повернула голову, оторвав взгляд от возвышающегося над всеми короля, и посмотрела назад, в сторону мира смертных. «Ты!» — прозвучал голос, полный удивления и небольшого любопытства. «Что ты такое, Хаэм?» Вид пялящийся на меня вырезанный из камня обезьяны даже немножечко пугает. Остановившись перед стелой в центре озера, я только хотел ее немного рассмотреть, как она в ответ стала разглядывать меня. «Гоблин, очевидно», — ответил я, глупо пожав плечами. «И ежу ясно, что гоблин», — тут же огрызнулась обезьяна. «Что ты такое? В каком смысле?» — спросил я, подняв бровь. «Если я себе и представлял начало будущего разговора, то точно не так, Хаем», — снова затянула эта вырезанная в камне обезьяна. «Ты не бог, нет, но ты и не апостол. Кто ты? Зачем ты пришел сюда?» «Я просто продукт стараний моей мамочки», — ухмыльнулся я, считая это немного забавным. «Апостол, как есть?» «Нет, точно нет», — покачала головой та, вновь вгоняя меня в раздумья. «Почему нет? Ты не знаешь?» — улыбнулась она. «Апостолы пусты. Они и оболочки из силы, которые крепнут и растут для каждого из нас. Ну а ты? Нет. Ты полон до краев, словно один из нас, но я тебя не знаю. Так кто же ты?» «Очевидно, что эта проклятая мерзость снова привела в мир что-то отвратительное». Вновь раздался голос из стелы, пока я открывал рот, чтобы ответить, но, что интересно, голос вышел не из вырезанной в камне обезьяны, а из стоящего на лугу шакала. Рядом с его рисунком было много созданий, похожих на собак, но даже от них этот вырезанный в камне зверь держался обособленно, и на несколько шагов позади них. «Да, ты точно что-то странное», — заключил голос из рисунка обезьяны. «Откуда у тебя такая сила? А почему это вы разными ртами разговариваете?» — ответил я вопросом на вопрос. «Отродье этой глупой женщины, ты пришел, чтобы задавать вопросы? Нам?» Третья голова на этой стеле стала говорить, и принадлежала она огромному носорогу, стоящему на самом краю этого запечатленного на камне луга. «Нам?» — снова спросил я, чувствуя, что начинаю понимать кое-что весьма забавное. «Как она смогла дать тебе такую силу?» — вновь заговорила голова, принадлежащая шакалу. «У нее ее никогда не было. Во время недавней войны она вообще спряталась». Снова заговорила голова обезьяны. «Ее сила никогда даже и близко подобного уровня не достигала. Недавние войны?» В очередной раз я задал вопрос, чувствуя себя чем-то вроде попугая, который только чужие слова повторяет. «Я знаю, что война между богами пусть и была, но уж точно не недавно. Хотел бы я этот вопрос уточнить, но меня, похоже, вообще игнорировать стали. Такая огромная сила в теле смертного создания». Раздался протяжный голос от какого-то слона. «Эй, отродье!» — прилетел ему вдогонку голос обезьяны. «Ты так и не сказал, что ты в этом лесу делаешь». «Хах!» — медленно выдохнул я, подавляя вспыхнувшие в груди раздражение. «Даже если голова обезьяны обратилась ко мне, остальные все еще продолжали говорить, и с каждым их словом мне казалось, что я зря нанес визит к этому монументу». Сложив руки перед собой, я решил не отвечать, а еще раз осмотрел эту великую стелу. Множество зверей на ней говорили или молчали, но каждый из них во все глаза смотрел прямо на меня. Каждый из них, кроме возвышающегося над всеми льва. Этот вырезанный в камне рисунок короля все так же смотрел куда-то вдаль поверх меня, гордо держа голову, и до сих пор не сказал ни слова. «Похоже, я действительно зря сюда явился», — выдохнул я, разворачиваясь назад с желанием уйти. «Эй!» — тут же прилетел голос мне вслед. «Где мой апостол? Почему он позволил тебе в этот лес войти?» Лишь услышав эти слова, я тут же врос в землю, обернувшись назад. В самом центре этого изображенного на стеле луга, в тени огромной скалы, был маленький рисунок черного кота. Вырезанные в камне глазенки, едва ли с бусинку размером, смотрели на меня и в самом деле ждали ответа, отчего я едва не впал в ярость. «Ты даже не заметил?» — спросил я, а рисунок передо мной несколько раз хлопнул глазами и склонил голову на бок. «А?» — удивленно выдохнул тот. «Так она мертва, ты и в самом деле не заметил?» — повторил я. «Ха-ха-ха!» — тут же раздался голос того самого шакала. «Я так и знал, что ни на кого из вас нельзя положиться. Коты дольше всех бездействовали», — раздался голос, принадлежащий носорогу. «Столько сил скопили за все это время, и все зря. Я всегда говорил, что они ничтожны», — снова заговорил шакал, да еще и очень ликующим голосом. «Эй, отродье!» — сидящая на дереве обезьяна в очередной раз посмотрела на меня. «У тебя так много силы, не хочешь стать моим апостолом? Это невозможно!» — тут же заговорил кто-то со стелы, пока я даже охереть как следует не успел. «Если нет, то давайте просто эту силу отберем». Даже слова мне вставить не дали, а затем весь воздух в округе словно сдавили. Неосязаемая рука протянулась ко мне прямо из тела и схватила за душу, потянув к себе. «Сперва решим, кому эта сила достанется. Носороги еще не сражались. Эй, мы говорили, что слоны не так и бесполезны». «Ха», — лишь немного качнувшись вперед, Я ощутил, как сила в этой руке немного нарастает, но, вот странность, ощущения были такие, словно меня какой-то школьник за грудки схватил, нежели какой-то бог пытается похитить мою силу. Резко выставив ногу вперед, я зафиксировал себя на земле, а затем сжал руку в кулак и нанес удар вперед, приложив силу. Воздух между мной и стелой громко взорвался, а тянущее душу давление тут же исчезло, словно его никогда и не было. «Ха!» — тут же раздался голос из каменной стелы. «Ты можешь сопротивляться нам, довольно!» — громко крикнул я, вот сейчас действительно приходя в ярость. Сделал шаг вперед и приблизился к каменному монументу практически в упор. Я думал, что встретиться с богом предполагаемых союзников будет хорошей идеей. Кто же знал, что вместо союзников я встречу просто блядский цирк? Вскинув голову, я вновь посмотрел на рисунок льва, который с самого начала никак себя не проявил, и на остальной зверинец, который все еще пытался что-то говорить. «Гоблины будут поступать как гоблины», — тихо сказал я, а затем резко распрямил руку и, выбросив кулак, обрушил его прямо на стеллу. Вложив в кулак всю свою ярость вместе с внутренней силой, я услышал грохот и треск, а затем огромный гранитный монумент просто разлетелся на осколки, разбросав изображенных на нем животных во все стороны и развалившись на части, оставив на крохотном острове лишь кусок обглоданного камня. Мы с самого начала ни на кого особо не рассчитывали, так что, сделаем все сами, негромко сказал я, разворачиваясь и желая уйти. Впрочем, как и всегда, эта девочка, в этот раз она привела в мир действительно интересное создание. Глава 28. Где-то далеко от того места, на континенте, где в это время обильно падал снег, в маленькой долине, между замерзшим морем и великой каменной стеной, в деревне, уже давно, по всем признакам, покинутой всеми, в месте, где сейчас не должно быть ничего живого. На крыше одного из засыпанных снегом зданий открыла глаза маленькая деревянная фигурка. Вытянув ручки и изящно потянувшись, она сбросила с головы большую снежную шапку и повернулась на юг, смотря куда-то далеко, словно через пустоту. «Мой сын наконец тебя нашел», — улыбнулась она, изобразив на лице такую теплую улыбку, что скопившийся вокруг нее снег едва не начал таять. Медленно повернулась в ту же сторону, а затем и вовсе начала глупо хихикать. «Знаешь», — мечтательно сказала она, — «все туда же в пустоту. В этот раз все будет по-другому. В этот раз я буду той, кто тебя защитит, дорогой лев». Удар кулака о каменную стену выбросил в небо клубы пыли, и осколки вырезанных на этих камнях рисунков разлетелись во все стороны. Пик стелы накренился вперед и упал прямо мне под ноги, а гордо возвышающееся над всеми тело короля зверей пошло трещинами и исчезло, разбившись о землю. Лучезарная грива и обрамленная ею голова покатилась в сторону и остановилась прямо за мной, а затем я снова ощутил на себе тот взгляд, тот самый, который настиг меня в момент высадки у леса. Эта девочка, в этот раз она привела в мир действительно интересное создание. Уже уходя отсюда, я услышал голос и остановился, посмотрев себе под ноги. Резная голова льва смотрела прямо на меня, и вокруг нее стала клубиться мрачная дымка, от которой даже у меня по коже пробежал озноб. «Ты!» — протянул я, смотря на эту голову, лежащую прямо под ногами, и проглотил слова, которые хотел сказать. «Кто ты?» «Просто спрятавшийся зверь, зализывающий раны», — ответила эта голова, спустя несколько секунд раздумий. «Не думал, что эта девочка так вырастет». Потратив пару секунд на раздумья, я обернулся назад и посмотрел на осколки каменного монумента. «Звериный бог един, да?» — спросил я, даже не стараясь скрыть иронию в голосе. «Ха-ха, да». Тут же засмеялась голова каменного льва. «Пусть эта маленькая ложь и кажется нелепой, но в ней всегда был практичный смысл», — продолжила она, резко переключившись на серьезный тон. «Племена зверолюдей были рождены почти в одно время, каждый от своих богов. Они унаследовали их силу, но также и их слабости. Все дети что-то перенимают от родителей, и именно из-за этих слабостей им всем было сложно выжить в одиночку. Идея объединения племен буквально родилась сама собой, а единый бог был рожден в процессе, с молчаливого согласия обеих сторон». «Да», — улыбнулся я, — «это очень удобно», — ответила каменная голова. «Единый бог стирает грани между видами, а вера смертных давала бы силу каждому из них в равной степени. Божества малочисленных племен не чувствовали бы себя слишком обделенными. Объединиться всем вместе было лучшим на тот момент решением». Нагнувшись к земле, я медленно поднял голову каменного льва и разместил ее на раскрытой ладони. «И вот итог, верно?» — спросил я, а из нее тут же вышел тихий скорбный вздох. «Они были слишком разные», — тихо сказала каменная голова. «Столько разных желаний и идей могли просуществовать вместе только при одном единственном условии. Лев», — кивнул я на эти слова, а каменная голова снова тихо вздохнула. «Мой друг, лучший из них, а возможно, даже из всех нас, он всегда был со всеми честен, он всегда был со всеми справедлив, он был сердцем, которое всех объединяло. Даже когда началась война, то он стал первым, кто вызвался помочь. Это его и погубило. Я читал историю, написанную людьми», — сказал я, постепенно понимая ситуацию. «Ты был тем, кто сражался с ним бок о бок, против человеческого божества. Но я хочу знать больше. Расскажи мне». «Ха-ха», — из каменного осколка вновь прозвучал не слишком веселый смех. «Дитя той, кого я хотел защитить, не думал, что когда приду в себя, то именно ты станешь задавать вопросы. Ну да ладно, я отвечу». Черная дымка, что до этого просто клубилась вокруг осколка монумента, поднялась выше, и я увидел черную тень неизвестного мне существа. «Сила богов зависит от смертных», — сказал этот монстр очевидную мне вещь. «Именно поэтому боги друг друга ненавидят. Войны между расами всегда меняют расстановку сил. Наш мир очень велик, но обитаемые земли слишком ограничены». Едва я открыл рот, чтобы спросить его об этом большом противоречии, но он не дал задать этот вопрос. «Мы часто сражаемся друг с другом за ресурсы», — сказал монстр. «Это нормально, так было всегда, но мы еще никогда не заходили так далеко, как зашли сейчас. Предыдущая война закончилась физической смертью двух богов, а многие даже не поняли, из-за чего конкретно эта война случилась. Слушай это...» Каким тоном он это сказал, у меня невольно приподнялась правая бровь, и черная тень снова иронично засмеялась. «Да», — сказал он, — «я думал, что все предельно просто. Думал, что этот ублюдок просто хочет стать сильнее. Тогда я еще не знал, что человеческий бог уже был сильнейшим из всех нас. Империя людей разрослась во все стороны, и количество силы, которую он от них получает, просто невообразимо. Я думал, что ему просто было мало. Как видишь, я слишком сильно себя переоценил. Когда человеческий бог пошел войной на остальные расы, твоя мать была первой, кого он пожелал убить. Я не мог этого допустить». Голос этого существа, все время испускающий почти мертвецки холодную ауру, едва заметно потеплел. «Я породил апостола и бросил этому врагу вызов. Моя горячка была большой ошибкой. Я не знал, что он уже стал настолько сильным. Ценой этой ошибки стал мой друг, который пришел на помощь, стоило мне рухнуть на землю подконтрольного ему континента. Ха-ха-ха», выдохнул я, еще раз посмотрев на осколок каменного льва, лежащий на моей ладони. «Он всегда был таким», — скорбно сказал монстр, проследив за моим взглядом. «Вся его раса унаследовала это от него. Они сражаются за всех, защищают всех. Ну а если нужно, то за всех умирают. Когда он увидел меня в таком состоянии, то буквально силой спрятал в этом монументе. Однако этот ублюдок не желал меня так просто отпускать». В итоге его ярость обернулась против льва. Вновь замолчав на несколько мгновений, черная тень покачнулась и тут же пришла в норму. «Я не знаю причины, почему он так внезапно эту войну начал и зашел так далеко. Единственное, что я могу сказать, что эта причина точно есть. Простое желание силы очень типично для людей, но я не думаю, что это все. Тут было нечто большее». «Я понял», — кивнул я, а затем задал еще один вопрос, который меня очень сильно волновал. «Почему апостол — это пустая оболочка?» «Это именно то, что сказала та обезьяна с монумента». «Ха-ха», — вновь засмеялась тень в моих руках. «Я думаю, ты уже все понял. Оболочка нужна, чтобы ее заполнить. Апостол — это тот, кто рождается с силой божества. Он медленно растет и крепнет, пользуется этой силой и привыкает к ней. Война между богами всегда идет между ними, и каждый из избранных старается уничтожить других, потому что когда апостол достигает своей зрелости, он может принять в себя настоящего бога, стать его полным воплощением, и только через своих апостолов мы, боги, можем явить миру свою подлинную силу. Если противостояние заходит настолько далеко, то война заканчивается сражением между богами напрямую. Но такого раньше никогда не случалось. Боги раньше никогда напрямую не сражались, боги раньше никогда не умирали, уточнил этот монстр, а его тень вновь беспокойно колыхнулась. Правда в том, что в момент своей максимальной силы, мы, по иронии, максимально уязвимы. Только когда бог сходит на землю в теле своего апостола, он может быть убит. Смерть апостола также означает смерть наделившего его силой божества. «Здесь не сходится», — сказал я, нахмурив брови. «Ты сказал, что война началась, и моя мать была первой, кого пожелали убить, но у нее никогда не было избранников. Я первый, кого она сделала апостолом.